Глава 24. Эллисон. Проснуться в хорошем расположении духа поможет только крепкая рука Натальи и ночь секса. Это потрясающее чувство, когда после огромного перерыва ты вновь чувствуешь себя желанной и полной жизни. Тело превращается в сгусток энергии, а мозги расплавляются до состояния жидкой карамели. Мы использовали всю нашу страсть и ожидание в одной ночи, и теперь хочется большего. Доусон едва мог передвигаться с утра, пока собирался по делам. Я же лежала в кровати, довольная собой и ощущениями внутри меня. День Святого Валентина не мог начаться еще лучше. Теперь с уверенностью скажу, что брак — это очень и очень хорошо. Тем более с таким партнером, как Доусон. Может, поэтому мне нравится, как сейчас выглядит наша квартира. Не перестаю поражаться, каким образом все меняется на глазах. Гостевая моего брата превращена в девчачье царство со стенами цвета фуксии и трафаретными рисунками, изображенными на ней. Воздушные шторы лилового цвета, раздувающиеся, как паруса. И милая кровать с балдахином, светлый с длинным ворсом ковер, похожий на коралловый риф с мягкими пружинками. Кажется, еще немного, и из него выскочит маленькая рыбка-клоун. Домик для девочек, где полностью помещается малютка, которая частенько прячется допоздна в своем логове. Полочки с расставленными по ним игрушками. От такого многообразия глаза разбегаются. Я люблю эту комнату, потому что она напоминает мне мою. Наши родители с такой радостью принялись помогать с отделочной работой, воспитанием и подготовкой ребенка, что мы немного опешили. Все-таки давно в наших семьях не было маленьких девочек, да и вообще детей. Самое странное, никто не думает о временном положении вещей. Все и так решено. Если Бри захочет приходить в гости, у нее всегда найдется местечко, где она будет чувствовать себя комфортно. С утра мне необходимо было сходить на плановый прием к врачу, сделать УЗИ и сдать анализы. Все очень даже хорошо, несмотря на прошлые прогнозы. Я еще не думала о радужном пони, но вполне готова в него верить. Приятное ожидание, когда истечет полгода, и мы сможем заняться тем, чтобы делать ребенка. Могла бы я раньше так отозваться на этот счет? Нет, у меня нашлось бы миллион доводов против, но не теперь. Мне нравятся перемены в нашей жизни. Может, потому что сейчас мы полностью сосредоточены на маленькой девочке, занявшей первое место в рейтинге «Жизненно важное». Нет больше недомолвок, обид или войны. В доме поселилась любовь, или она его и не покидала. Но мы точно стали бережнее относиться к хрупкому чувству любви. Я прибираюсь в доме к приходу гостей. Собираю мягкие игрушки, растасканные по всей квартире. Собираю игрушечную посуду в корзину. Вчера перед сном мы устраивали совместное чаепитие перед телевизором. Несу все в комнату Бри. Язык не поворачивается сказать временную. Столько души вложили за такой короткий период. Мама забрала Бригитту погулять на детской площадке, чтобы я могла подготовиться. Потом уже мы будем готовить и делать все предпраздничные дела. Снимаю наволочки с нашей с Доусоном кровати, затем пододеяльник и простынь. В щели застревает фиолетовая бусина, думаю, бобы. Вытаскиваю и рассматриваю. Обыкновенная фасоль. Собираю все в огромный ком и несу через всю комнату. Ступнями наступаю на нечто твердое. Что это за ерунда? Поднимаю еще одну фасолинку. Она немного неправильной формы и вся в полосочках. Отношу белье в прачечную, распределяю в машинке для стирки. Странно, может, Доусон играл с Бри в одну из игр на мелкую моторику? Или клеили что-то? Мне даже становится интересно, где еще я могу найти их в доме? Выбрасываю их в мусорное ведро. Пылесос лучше справится с поставленной задачей. Не очень приятно, даже раздражающе, постоянно натыкаться на них при каждом шаге. Тщательно убираюсь, залезаю в каждый угол. Последние штрихи, и мне остается украсить квартиру шариками-сердечками, которые привезет папа из магазина. Двери открываются, и я вижу маму, которая разувает Бри. Ребенок, судя по виду, очень расстроена. Подхожу к ним и становлюсь перед ней на колени. «Что случилось?» Девочка смотрит на меня и тычет пальцем в сторону комнаты. Я поняла, что, скорее всего, она интуитивно действует, раз нет слуха, мои слова, направленные к ней, не имеют значения. Встаю и иду вместе с ребенком в комнату. «Кажется, она что-то потеряла». Мама идет следом и шарит по комнате в поисках неизвестного предмета. «Ты хоть представляешь, что она хочет?» «Без понятия. У нас скорее космическая связь. Я слежу за тем, что она указывает. Из этого складываю общую картину. Да и мне кажется, она еще слишком маленькая. Любая мать не понимает в этом возрасте дитя». Отвечаю маме, пока ползаю вместе с Бри по полу, заглядываю под кровать. «Ты права». Она намеренно пропускает то, что я нечаянно назвала себя матерью. «Может, стоит показать ее хорошему специалисту? То, что она не разговаривает, не показатель. Вид вообще говорил, что попала до 6 лет. Во рту такая каша была, что его понимали только ты, отец и я. Остальные считали, что у нас в роду китайцы. Ушки тоже необходимо смотреть. Ты же сама прошла через череду всех этих исследований. Если бы остановилась на первом диагнозе и прогнозах, сидела бы и сейчас невесть где». Мама присоединяется к нам, отодвигает маленький шкафчик, затем поднимает стульчик. «Я не знаю, что ты ищешь». Ребенок начинает безмолвно плакать. Я же прижимаю ее к себе для того, чтобы утешить. Смотрю, как моя мама расстроенно сжимает губы. «Это тяжело, когда я не могу объяснить, что хочу от нее или что она требует от меня. Помимо возраста, еще эти пункты со слухом. Но мы справляемся». Бри немного отодвигается, неожиданно резко вдыхает воздух. Ее ротик широко открыт, брови приподняты, наклоняется и поднимает зайца. Мне кажется, только вчера его притащил вид. Уже запуталась, кто и что купил. Всего очень много, поэтому разобрать, когда именно, невозможно. Бри протягивает мне игрушку, слегка наклоняет лицо и тычет в него. «Ты ищешь зайца, да?» Она улыбается и отдает его мне. Когда я возвращаю, она отталкивает мою руку. «Это не тот заяц?» — обращаюсь к ней. «Эллисон, здесь практически все зайцы». Мама поднимает игрушку за игрушкой и показывает маленькой девочке, которая удобно устроилась на моих коленях. «Они все не те, что она хочет. Что теперь?» «Ну, хочешь, пойдем еще одного выберем. Не омрачать же праздник такой ерундой!» Добродушно говорит мама, протягивает руку Бри и предлагает ей пойти на очередную прогулку. «Мам, это не тяжело для тебя?» Она удивленно смотрит на меня. «Детки никогда не бывают в тягость!» Отвечает она, и они снова идут на улицу. Оглядываюсь на детскую комнату. Что же она искала? Вообще утро странное. Помимо привычки отмечать День Святого Валентина, конечно. Я уже замесила тесто для песочного печенья, почистила овощи и красиво при помощи формочек вырезала фрукты. Мне нравится сама суть праздника, день влюбленных. Но его интерпретируют совсем иначе для романтичности. Мой папа любит твердить, что если бы в свое время не было высокой детской смертности, не появился бы этот праздник. Конечно, мы не станем сегодня преподносить в жертву животного и делать из него бич, чтобы потом для плодовитости всех сечь. Все сведется к прекрасным букетам, вкусной еде и подаркам для любимых. Раскатываю тесто на столе, формой вырезаю сердечки прямо на противне и отправляю в печь. Осталось завершить некоторые моменты с говядиной в гранатовом соусе и овощами на гриль-сковороде. Можно будет заняться собой и встречать гостей. Пока я переодеваюсь в комнате после принятия душа, квартира начинает заполняться звуками голосов мужчин. Быстро надеваю длинную юбку в пол темно-зеленого цвета и легкий топ, собираю волосы лентой и выхожу к гостям. Все шумной компанией начинают поздравлять с праздником. Наполненные пакеты из бутиков напоминают о подарках, которые мужчины будут дарить женской половине нашей семьи. Моя мама, довольная собой, ей удалось купить ребенку именно то, что она хотела. Берет под руку папу и идет в гостиную. Я все еще не вижу моего мужа и брата, которые словно сквозь землю провалились. «Где у вас ножницы?» Папа, довольно громкий и большой мужчина, роется на полочках моей кухни. «Сейчас будем наводить красоту!» Усаживает рядом с собой Бри, выдает ей маленькие детские ножницы и показывает, как из трафарета вырезать сердечки. Мама в это время покрывает их клеем и посыпает блесками. Довольно странная традиция, так может показаться, но в моей семье это совершенно нормально. Отец Доусона расставляет на полу подарки вместе с его мамой. Я смотрю готовность блюд. Мне не хватает еще одних рук для помощи с сервировкой. «Это вообще не праздник», — говорит отец Доусона его маме. «Вот скажи мне, ты веришь во всю эту чушь с Валентином, свадьбами и прочим?» «Ну, по-своему, это повод сказать «я люблю тебя, своей семье», — отвечает Мэйси и стелит скатерть на стол в нашей лоджии. «Я и так говорю вам об этом постоянно. У вас еще остались сомнения в моей любви?» Он несет шарики и привязывает к каждой арике, пальмам, стоящим по углам в огромных кадочных горшках. «Ты всегда делаешь вид, что тебе не нравится праздновать, однако именно ты с утра всех поздравляешь». Она проходит мимо него и целует в щеку. «Ничего удивительного, ты же меня потом запилишь, если я этого не сделаю». Он улыбается, когда жена посылает ему строгий взгляд. «Вот о чем я и говорил». Я раскладываю утку на овальной тарелке, украшаю зеленью и соусом, который пришлось немного остудить для вязкости. Мои родители заканчивают сердечками. Малышка Бри помогает им везде раскладывать их. Все становится невероятно пестрым и, как по мне, очень красивым. Заканчиваю расставлять еду на столе, пока мама Доусона несет бокалы. Кажется, все готово, за исключением того, что все еще нет моего брата и Доусона. Беру телефон и набираю ему на работу. Вообще странно, что он поехал сегодня. Какие могут быть документы именно в этот день? Никто не поднимает трубку, поэтому я начинаю звонить на смартфон. Просто из чувства противности я не останавливаю, когда дозвон начинается по новой. С четвертого раза меня просто перекидывает на голосовую почту. Я начинаю тревожиться. Может, с ним произошло что-то? Или он настолько занят, что не может сейчас говорить со мной? Когда гости рассаживаются за столом, я уже настолько накрутила себя, что не очень справляюсь с тем, чтобы улыбаться и делать вид, что все прекрасно. «Где Доусон?» Мой папа держит на коленях Бри и кормит ее с ложки. Обычно он самый первый приходит на роль человека, разламывающего утку. Он все еще на работе, возможно, даже задержится. По очереди осматриваю тарелки гостей и делаю вид, что не обращаю внимания на подозрительные взгляды. «Он никогда не работает на День влюбленных», — произносит мой свекор. «Ты могла бы ему позвонить и узнать, где носит парня». Он подначивает свекровь. «Не надо никому звонить», — громче прежнего говорю я. «Он придет, как освободится». Нервно дергаю подол моей юбки, зацепившейся об соседний стул. «Начинаем без него». «Мне кажется, я знаю, где он может находиться. И это обидно. Догадки абсолютно необоснованные, но вполне себе реальные. Папа разливает красное вино. Я себе наливаю морс, чтобы не отличаться от всех по цвету содержимого бокалов. Мой папа произносит речь. Я теряю интерес к окружающим, и только один человек заставляет меня быть собранным и надевать маску радости и счастья. Бри сидит, повернутая всем телом ко мне, и внимательно осматривает мое состояние. Молчаливый обмен информацией. Она поддерживает меня и тоже переживает, где он, но не может ничего сказать. Протягиваю к ней руки. Она подается телом вперед и пересаживается ко мне. Предлагаю ей кусочек мяса. Она немного откусывает и тянется за свеклой в форме сердечка. Удивительно, как малявка готова есть этот овощ, клянусь, в любом виде. Я отварила ее только для Бри. Вообще, многое готова сделать для этого ребенка. Чудеса просто. И то, что Доусон, скорее всего, у ее матери, вне сомнений. Мне кажется, я перестаю любить. Когда вся семья в сборе, обязательно что-то случается. Держи своего зайку. Моя мама передает пушистую игрушку, совсем похожую на ту, с которой не расставалась Бри. Где ты ее нашла? Я весь дом перерыла пару дней назад. Она испарилась в буквальном смысле, говорю я. Мы пошли в магазин, и там Бригитта выбрала этого пухлиша. Хмурюсь, верчу в руке игрушку. В таком случае, где другая? Пока мой отец рассказывает Гаррету, отцу Доусона, о своей работе, то, как мы лопухнулись с разводом, и сколько таких случаев, слушаю их вполуха. Меня нервирует, что нет парней, бесит, что Доусон решил навестить ее, бесит все происходящее. Бри дает мне зайца. Совсем как тогда. Успокаивает. С тревогой сжимаю мягкую игрушку, которая намного мягче той, что была. Внутри нее словно маленькие шарики поролона. Их миллионы, отчего игрушка просто перекатывается в пальцах. «Что это, черт возьми?» Возмущается мой отец, когда оступается и подгибает ногу. Я резко поднимаю голову на него. В руках все еще катаю антистресс. Крепче прижимаю к себе ребенка. У меня напрягается все тело. Что-то происходит не так. Эта штука так больно впилась в мою ногу. Он показывает одну из фасолин, что я находила с утра, всем находящимся в помещении. «Дай-ка посмотрю, Гаррет. Очки, пожалуйста, подай». Мама Доусона берет в руки шарик и рассматривает. «Да это же семена клещевины! Смотри, они очень похожи на клещей!» Мама хмурится, смотрит на меня и ребенка. «Она не могла их съесть? Эллисон, это рицин, один из самых опасных ядов в мире. Хватит 20 штук, чтобы умереть в течение 5-6 часов. Ребенку того меньше. Откуда они здесь, Эллисон?» «Кажется, я провалилась пальцами в мягкий живот зайца. Излишне сильно зажала ребенка, вытянулась струной. Мне становится тяжело дышать, все очень похоже на заговор. Яд в нашем доме, у человека, который терпеть не может возиться с растениями. Я не собираю эту дрянь по улице в целях выращивания, но при этом не менее 50 штук вытащила из пылесоса. И еще не все. Я не знаю. Отдаю Бригитту Гаррету и встаю из-за стола. Я без понятия, но этим усеяна вся квартира. Быстрым шагом иду в кухню и хватаю телефон. В руках остается этот дебильный заяц, которого, кажется, я начинаю ненавидеть. Песня знакомого рингтона слишком близко. Иду на его звук. Пугаюсь, когда на небольшом пуфе в прихожей сидит темная фигура. Его голова прислонена к стене, ноги расставлены в стороны. Может показаться, что человек спит. Отключаю вызов и присаживаюсь рядом с Доусоном. Он поворачивает голову и рассматривает меня. «С праздником, любимая!» Его голос очень хриплый. «Прости, что без подарка. Я пытался...» Его голос срывается, и он замолкает. В повисшей, гнетущей тишине, опустив голову, он раскачивает в прозрачном пакете зайца, того, которого мы потеряли. Он очень грязный, постирать бы. Вид ставит машину. Я был не в состоянии вести. Протягиваю руку и забираю у него игрушку. Нажимаю на живот старого зайца, и он абсолютно пуст. Моя догадка, предчувствие, все сбылось. Она умерла? Даже зная его ответ, все равно спрашиваю. Он молча кивает головой. Наверное, тут слова лишние, поэтому я прислоняюсь к его плечу головой и обнимаю за талию. Мы сидим тут, в тишине, вдали от всех, погруженные в свои мысли, не зная, что еще можно сказать. Я всегда знала, что если человек захочет покончить с собой, он это сделает любым из ужасных способов. Но страшнее всего то, что мать заставила носить чистый яд внутри игрушки все это время. Когда эти семена появились, неизвестно. Мне страшно даже думать о том, что было бы, если Бри взяла в рот эту гадость. Или именно на это и надеялась ее мать, что она пойдет за ней. Я не знаю. Но это очень страшно. Уверена, Доусон сейчас думает о том же. Как Ханна, человек, который с первого взгляда втерся в доверие, показала себя как хорошая, заботливая мама и друг, может быть внутри такой жестокой, что двигало ей и так понятно, но зачем так со всеми нами? Она навсегда испортила праздник любви для меня, моей семьи, и своего ребенка. Она оставила это тебе. Конверт открыт, так как приезжала полиция. Они должны были прочесть. Доусон протягивает мне белую бумагу, испещренную буквами. Но я не могу сегодня читать. Может, и никогда не прочитаю. Что показывает вскрытие? Спрашиваю я его и откладываю конверт в сторону. Сильнодействующий яд, но в желудке ничего нет. Доусон встает, подает мне привычно руку, и мы проходим к шумной компании наших гостей. Родители сразу понимают, что случилось нечто ужасное, но ни один из них не сеет панику, а все потому, что на огромном столе на носочках стоит маленькая девочка и изображает танец маленького лебедя. «Странный образ стать родителями на День Святого Валентина», произношу я, завороженная маленькой белокурой Бригиттой, которая чем-то напоминает меня в детстве. «Под стать празднику!» Муж целует меня в висок. На его губах появляется улыбка, адресованная только его семье, которую он одержимо любит.